И, Господь, мы просим сейчас, Господь, что Ты помог нам понять все, что здесь написано, Господь. Мы понимаем, что без помощи Твоя Святого Духа, Господь, мы ничего не можем видеть, понять, Господь. Это все как-то, как написано в другой язык нам, Господь. Но мы уповаем на Тебя и просим, Господь, что все, что нам важно понять сегодня, Ты открыл нам. Благослови каждого, Господь, который здесь. Благослови наших деток, их учителя, Господь. Благослови это время, Господь, мы просим. В имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So now there's a very short time before Jesus goes to the cross. Эта история, которую мы читаем, и совсем немного времени остается до того момента, когда Иисус пойдет на крест. Just a day before this, in the gospel, Jesus has had confrontation with the high priests, the leaders of the temple. Буквально за день до этого, в предыдущий день, у Иисуса было такое сильное противостояние с лидером церкви, со священниками. Now, in chapter 13, as Jesus is leaving the temple. И здесь, в 13 главе, мы читаем, как Иисус уже покидает храм. You know, we see his disciples are still kind of overwhelmed by the beauty, the majesty of the buildings themselves. И мы видим, что ученики, они все еще остаются под впечатлением, они восхищены всем могуществом и величием этого здания. Possibly it was the most beautiful building in the world at this time. И возможно, можно предположить, что это было самое красивое сооружение на то время в мире. Of course, after Israel came back from captivity out of Babylon, потому что после того, как народ израильский вернулся из пленения в Вавилоне, you know, Zerubbabel, Ezra, they kind of built this very humble, small temple. То был Ездра и как Зарававелем, да, построен этот небольшой храм. And those that remembered that Solomon's temple, they cried because it was so kind of humble and small compared to what they remember. И мы помним эту историю, что люди, старые люди, они даже плакали, когда они видели этот храм, потому что они видели тот старый храм, и в сравнении этот был очень маленький. But the temple in the time of Jesus was much different. Но храм, который находился в Израиле во время жизни Иисуса Христа, он отличался от того. Herod the Great, the one who had tried to kill Jesus as a baby, was the builder of this temple. И строителем этого храма был Ирод Великий, который пытался убить Иисуса, когда он еще был младенцем. He began the work in 19 BC. И он начал, работа над храмом была начата в 19 году до Рождества Христова. And it would continue until 63 AD. И продолжалось до 63 года Almost от Рождества Христова. The temple Около 80 лет продолжалось строительство храма. As Jesus is there now about 33 AD, it's kind of in the middle of its building phase. И когда Иисус находится там, это где-то около 33 года, то есть строительство где-то находится посредине. But Josephus gives us many details of what it looks like. The Jewish historian. Иосиф Флавий дает описание этого храма более детально. The compound itself, the wall that went around the whole temple compound. То, что вообще окружение храма, та стена, которой она была окружена. Was 460 meters by 370 meters. Это было 400 на 370 метров, то есть площадь храма. 470 на 370, извините. Not small. Не маленькое сооружение. And the temple itself on many of the outside walls was covered in gold. И в сам храм был покрыт во многих местах золотом. The roof was gold. Крыша была из золота, золотом покрыта. And if people were looking at the temple, even from far away on a sunny day, they would be blinded by the glare of the sun shining off the temple. И люди просто в солнечный день, когда смотрели на храм, они были ослеплены всем этим сиянием и блеском, который исходил от храма. Some of the largest stones that have ever been used by humans in building are in this temple. Were in the temple. И этот храм был сооружен с использованием одним из самых больших каменных блоков вообще в истории строительства. Yeah. This day in Jerusalem, there are still a few stones left from the outside wall of the compound. И в сегодняшний, на сегодня в Иерусалиме есть остатки, несколько блоков из внешней стены храма, того храма. They're part of this what we call стена плача. Часть стены плача. And there's one stone there that's 15 meters by 7.5 meters by 4.5 meters. И там есть один из такой блок, это 15 метров в длину, 7.5 метров в ширину и 4.5 метра в высоту. There is no crane today that can lift such a stone. Интересно, что сегодня, в сегодняшнем дне, нет крана, который был бы способен поднять такой камень. Nowhere. Нет, нигде. And no one understands how these stones were cut or placed there. There's no even idea. И нет даже предположения или идеи, как могли обрабатывать эти камни и затем доставлять их на то место. 2 weeks ago, I was reading in the news or in the internet. 2 недели назад я в интернете прочитал такую вещь. They found the quarry that Herod cut these stones from just very recently. Нашли карьер, в котором добывались эти блоки каменные. And the theory was that it must have been very close, because you wouldn't, it'd be impossible to carry such stones very far. И теория, которую строили ученые, состояла в том, что этот карьер должен был находиться очень близко к месту строительства храма, потому что тяжело было бы их доставить на то место. It's 2 kilometers away. Но этот карьер находится на расстоянии 2 километров. Yeah, again, nobody knows how they did it. Ну, никто не может предположить, как они все-таки это делали. And so these are probably the stones. The disciples are pointing and saying, Jesus, look at these things. I mean, this is amazing. И тогда, конечно же, мы можем представить себе впечатление учеников, когда они смотрели на эти камни, указывали на них и говорили, посмотри, Иисус, насколько это впечатляюще. What had happened? И что же произошло дальше? Well, the idol or the temple had become an idol. Мы знаем, что этот храм, он стал идолом. It was, you know, the whole nation of Israel was proud of this temple. They could point to it as a great achievement of their people, even though they didn't like Herod very much. Весь народ израильский начал гордиться этим сооружением, они начали указывать на него как на нечто особенное в их жизни. But the temple by itself, we see, is really nothing. Но мы видим, что храм сам по себе, он на самом деле ничто, ничем не является. Matthew chapter 12 verse 6 tells us Jesus's opinion about the temple. Евангелие от Матфея, 12 глава, 6 стих, мы видим, что Иисус сам говорит о храме. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. There was a person standing there, a carpenter from Galilee. Was greater than all the temple, all its stones, all its gold, all everything. Вот стоит человек, плотник, который говорит то, что он является больше, чем все эти камни, все это сооружение, все то золото, которое на нем находится. Yeah. And to be in wonder of the temple and miss Jesus Christ was to make the greatest mistake of your life. И восхищаться сооружением храма и упустить момент прихода Иисуса Христа – это было самой большой ошибкой, которую люди могли совершить. The temple was built. The idea of the temple was that it could be a meeting place of the people with the Lord. И идея сооружения храма стояла в том, что это было место собрания, где люди могли собираться и поклоняться Господу. But instead, it became something that got in the way of people's relationship with the Lord. Но вместо этого этот храм стал чем-то, что отделило людей от поклонения живому Богу. And Jesus just tells the disciples, nothing here is eternal. There's not one stone here that's going to be left upon another. Иисус, отвечая ученикам, говорит, что нет ничего вечного здесь, и будет так, что ни камня на камне не останется от этого сооружения. I'm sure the disciples just said, "That's impossible, Jesus." Я уверен, что про себя ученики подумали: "Ну, это невозможно, Иисус." What in the world could move these stones one off of another? Nothing will destroy this. Not earthquakes, nothing. Какая сила вообще в мире может разрушить это сооружение? Ни землетрясение, ну вообще ничего не способно. But it happened. Но это произошло. 70 AD. В 70-м году. The Jews in 66 AD started a revolution against the Romans. В 66-м году, за 4 года до этого, евреи было восстание. Евреи подняли революцию против римского правления. It took the Romans 4 years to kind of conquer the north part of the land and get to Jerusalem. И это заняло 4 года для того, чтобы римляне завоевали северную часть Израиля и дошли до Иерусалима. And then finally, in September 70 AD, they conquered the last stronghold, the Temple Mount. И в конце концов, в сентябре 70-го года римские войска захватили последний рубеж, это Храмовую гору. According to Josephus, a drunken soldier started a fire inside the temple. И по свидетельству историка Иосифа Флавия, там был устроен пожар в храме. A drunken Roman soldier. Rome did not want the temple destroyed. Пьяные солдаты подпалили храм. На самом деле Рим и римское правление не хотели уничтожать и разрушать этот храм. The temple burned. Но храм горел. The gold ran down between all the stones as it melted. И золото, в то время как оно плавилось, оно начинало стекать и проникать в отверстия между каменными блоками. And the commander of the Roman army ordered every stone to be moved so that the gold could be taken out from between the stones. И после этого начальник римской армии приказал, чтобы камни разобрали для того, чтобы извлечь золото из камней. Not one stone left upon another. И таким образом камня на камне действительно не осталось. There was nothing eternal about the temple itself. Таким образом, на самом деле ничего вечного в самом храме не было. The temple was just about bringing man into contact with the eternal God. Идея храма состояла лишь в том, чтобы привести человека к взаимоотношениям с живым Богом. It's very important for us to understand in our lives, not one stone is going to be left upon another. И нам тоже очень важно понять, что в нашей жизни точно так же не останется камня на камне. Whatever house you succeed in building, not one stone upon another. Какого бы успеха в строительстве собственного дома мы не достигли, не останется камня на камне от нашего дома. Nothing eternal in that. Нет ничего вечного в этом сооружении. Whatever you might achieve, whatever you build with your life, you know, nothing eternal in that. Любые достижения, любые успехи, которые мы можем получить в этой жизни, они не вечны. Okay. There's three trillion little building blocks that make up these bodies, approximately. И есть примерно 3 триллиона маленьких телец, из которых состоит это тело. Not one will be left upon another. И ни одной клеточки не останется друг на друге. The only thing that will endure is the eternal. Единственное, что останется, это нечто вечное. What part does the eternal play in your life? Какая же уже часть это вечно занимает ваша жизнь. What place does it hold in the priorities of your life, in your time, in your energy? И это вечное какое место в ваших приоритетах занимает? Этому вечному какую часть времени своего потенциала вы отдаете? Are you living in relationship with the eternal God? Живете ли вы в взаимоотношениях с живым Богом? Are you building your life according to His eternal word, according to His eternal desires for your life? Строите ли вы свою жизнь согласно с вечными принципами Бога для вашей жизни? Or are you just building? Или же вы просто строите? Yeah, and you know, God's somewhere, you know, but Not very much. Бог находится где-то рядом, но особого влияния на вашу жизнь он не оказывает. Well, not one stone is going to be left upon another. Ну, Иисус говорит, камня на камне не останется. When that happens, what will you have? Where will you be? А когда это произойдет, что будет с вами? Где вы будете? It's the most important question of our lives. Самый важный вопрос в нашей жизни. Jesus is drawing the attention of the disciples from these things that are in the way to what's truly important. Иисус таким образом переводит внимание своих учеников с чего-то видимого на то, что на самом деле важно. Now verses 3 and 4. 3-4 стихи. We see now they're sitting on the Mount of Olives. Теперь мы видим то, что они находятся на Елеонской горе. So they walked from the temple, they walked down into the Kidron Valley, across the little brook of Kidron and up on the Mount of Olives. Таким образом они вышли из храма, спустились в долину Кедрон, перешли через маленький ручеек и поднялись на эту Елеонскую гору. And from the top of the Mount of Olives, you have a beautiful view over the whole city of Jerusalem, and you can see every corner of the Temple Mount. И с вершины Елеонской горы открывается очень хороший вид, и можно ясно видеть всю храмовую гору, весь храм. And obviously, the disciples were thinking about what Jesus said. И ученики, наверное, все это время размышляли над тем, что Иисус сказал до этого. And as they're sitting there, Peter, James, John, and Andrew ask him privately, "Now, Lord, when is this going to happen? When are all these stones going to get moved?" И вот мы видим, что наедине находятся Петр, Иаков, Иоанн, Андрей и Иисус, и они спрашивают так между собой: "Иисус, когда же на самом деле это произойдет?" Mm-hmm. They ask two questions. Они задают здесь два вопроса. When will these things be? Когда это будет? And what will be the sign when all these things will be fulfilled? И какой признак, когда все сие должно совершиться? In other gospels, it sounds like when what will be the sign of your coming? В других Евангелиях говорится, какой же будет знак или какое будет знамение твоего прихода? Now Jesus begins to answer in verse 5. И в пятом стихе Иисус отвечает на эти вопросы. Verse 5 and 6, he begins with a warning. 5-6 стих, он начинает с предупреждения. Number one about this, don't be deceived. Во-первых, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. The Greek word here is planeo. Греческое слово, которое используется здесь, это planeo. It means deceived how? It means by someone leading you astray. Taking you the wrong way, like you would take a child by the hand and lead them somewhere, or take an animal by the rope and lead them somewhere. И вот эта фраза, которая в русском языке не прельстил вас, чтобы кто не обманул вас, из греческого оригинала переводится как кого-то увести с дороги, увести на неправильный путь, как можно ребенка взять и повести куда-то, или за веревку взять животное, которое и увести с правильного пути. The idea is there are going to be ones who will come and will consciously, intentionally seek to lead you wrong. То есть идея состоит в том, что придет тот, который осознанно и намеренно попытается обмануть вас и увести с правильного пути. We understand the devil is a liar. The Bible makes that clear, very clear. И мы понимаем, что дьявол, он является лжецом, и Библия ясно об этом говорит. And I think one of the greatest areas of his lying and deceiving throughout the last 2,000 years has been about Jesus' coming back. Мне кажется, что самая большая ложь, которую дьявол построил, or amount different lies, but most lies maybe. Самая большая ложь — это ложь о приходе Иисуса Христа, то есть неправда о приходе Иисуса Христа. Many it takes many different forms. Ложные представления о приходе Иисуса Христа, и эти идеи, они имеют различные формы. Yeah. Well, this is all symbolic. There's no second coming of Jesus Christ. Really. Например, кто-то может сказать, это все символично, то, о чем здесь говорится, и на самом деле второго пришествия Иисуса Христа не будет. Or he already came back. Или же он уже пришел. The Jehovah Witnesses have that teaching. Свидетели Иеговы учат этому. Mm-hmm. Or he's already here right now. Или он вот прямо здесь, прямо сейчас. You know, he's here on the earth. He's teaching, you know, in India, or he's teaching over here, and his name is this, and here you can buy his book. В том смысле, что он уже здесь на земле, он учит где-то там в Индии или еще в другой стране, и вот его имя так, и ты можешь даже купить его книгу. Or we're all Jesus. Don't you understand? We all have Jesus in us, and we all are like the second coming of Jesus Christ. Или же такая идея. Ну, мы все Иисусы. На самом деле, в каждом из нас есть Иисус, и поэтому Иисус уже пришел в жизни каждого из нас. In every generation since the crucifixion of Jesus Christ, there have been false Christs. There have been false Messiahs. И в каждом поколении с дня воскресения Иисуса Христа было такое ложное представление, лжеучение о том, что вот это и есть Мессия, это и есть Иисус Христос. Jesus is speaking to his disciples. Иисус говорит здесь со своими учениками. He's not talking to people who are not saved. И обращается он совсем не к неверующим людям. He's not talking to people who don't have an understanding of the word. Здесь он говорит не с людьми, которые не имеют никакого понимания о Слове Божьем. He's warning them and warning us through them to be careful. Be careful what we believe and what we understand about Jesus' coming. Он предупреждает здесь их и через их пример предупреждает нас, чтобы мы были осторожны и береглись, чтобы кто не прельстил нас или не обманул. How serious is Jesus about this? Насколько серьезен Иисус в этом вопросе? Well, he starts the discussion. Он начинает это обсуждение с предупреждения. Он говорит: берегитесь. And then verses 21 and 22 he repeats it. В 21-22 стихе этой главы он повторяет это предупреждение. And he says, these guys will even work miracles and wonders, but don't be deceived. Он говорит, что эти люди даже дадут знамения и чудеса, но не будьте прельщены этим. Number two, Jesus then begins to speak concretely about world events. Второй момент, о котором начинает говорить Иисус, он начинает говорить о тех событиях, которые будут происходить во всем мире. Verse 8, he says, nation will rise against nation, kingdom against kingdom, earthquakes in diverse places, famines, troubles. Восьмой стих. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. There'll be wars, rumors of wars, verse 7. Седьмой стих. Когда же услышите о войнах и военных слухах, he says, don't be troubled. Он говорит, не ужасайтесь. You know, interesting. Интересно. Yeah, okay. So these things will happen. There'll be wars, there'll be earthquakes, there'll be disasters. То есть все это произойдет. Будут войны, будут катастрофы. You know, but that doesn't mean that Jesus is coming just by themselves. Но сами эти события, сами по себе еще не значат о том, что Иисус грядет. Those things have been since the time of Jesus Christ until our day. There have been wars, there have been earthquakes, there have been these disasters. Потому что все эти события на самом деле происходили от того момента, когда Иисус Христос был на земле и по сегодняшний день. Были войны, были катастрофы, был голод. So that these things by themselves do not mean necessarily that he's coming. То есть эти события сами по себе еще не свидетельствуют о времени его прихода. But at the end of verse 8. Но обратим внимание на конец восьмого стиха. It says, these are the beginnings of sorrows. Говорит, это начало болезней. Yeah, that word болезни здесь, well, actually, буквально, or literally, means birth pains, birth pains. И, значит, слово, которое здесь в русском языке как болезни, это значит муки рождения. They're like, these are the beginnings of birth pains. То есть боли, которые возникают при рождении. Now, how do birth pains work? Как это вообще можно себе представить? Что well, in такое? The beginning, the first little birth pains are just kind of like little sort of pokes, little. Это как можно даже сказать схватки. Yeah, and they can actually begin even a month or so before birth. Схватки, которые возникают перед рождением, и вначале это такие очень легкие толчки, и они могут возникнуть даже за месяц до рождения ребенка. Yeah, the woman herself may not even realize these are happening, but if you know a doctor is monitoring with a monitor, he can see them. There's already some little contractions, we call them. И женщина, мама, она на самом деле может даже не понимать, что это схватки, но когда доктор будет смотреть и исследовать, то он увидит то, что как бы схватки происходят. But as the time of birth gets closer and closer, they become stronger and stronger. Но в то время, когда момент рождения ребенка приближается, схватки становятся все сильнее и сильнее. They become closer and closer together. И частота их увеличивается. Now, Jesus says, these are the beginning of birth pains. There's a process that is beginning, that is going. Иисус так и говорит, то, что когда наступят такие вот родовые схватки, и это будет все увеличиваться и увеличиваться. Now, there have been wars, you know, in every generation since the time of Jesus Christ. И вот мы смотрим, и были войны во всех поколениях от времени Иисуса Христа. But there's only been two world wars. Но в то же время было лишь две мировых войны. And they've both been in the last 100 years. И эти две мировые войны были в последние 100 лет. You know, the potential for another world war, you know, is always with us. И потенциал для еще одной мировой войны, он всегда присутствует в мире. It wasn't. There was no potential for that 400 years ago. К примеру, 400 лет назад такого потенциала не существовало в мире. Yeah, there were many countries we hadn't even completely discovered or known about. Существовало множество стран, которые на самом деле были даже не исследованы, и никто даже не знал об них. Yeah, now that's not true. Но на сегодня так уже сказать нельзя. Everybody has guns. У всех есть оружие. Yeah, everybody has the potential to enter into a worldwide conflict. И у всех, у любой страны есть потенциал для того, чтобы вступить в конфликт, в мировой конфликт с всеми странами. So, while a war by itself does not mean Jesus is coming, what we see in the general flow of human history tells us he's much closer to coming than he was 400 years ago or 1,000 years ago. То есть война сама по себе, она еще не говорит о том, что Иисус Христос грядет, но тот потенциал, который мы видим вообще в ходе мировой истории, он говорит о том, что это время приближается. Mm-hmm. Earthquakes, things like that. I mean, they're in the news all the time. Землетрясения, к примеру. Ну, мы смотрим новости, и мы все время об этом слышим, что mm-hmm. происходит землетрясение. There's, the birth pangs are all around us. То есть эти родовые схватки, они вокруг нас. Mm-hmm. That's what's happening in the world. Это то, что происходит в мире. Now, verse 9, 9 стих. He begins talking about us. Начинает говорить о нас. Those who are following him, believers. О тех, кто следует за ним, о верующих. But watch out for yourself, because they will deliver you up to councils, and you will be beaten in synagogues, and you will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. Mm-hmm. So again, this was true in the generation of the apostles. То есть мы видим то, что это было истинно и так и происходило во время учеников, апостолов. And it's true up through our day. There is persecution against the followers of Jesus Christ. И так и происходит во все это время и по сегодняшний день. Есть это преследование и гонение на последователей Иисуса Христа. According to the latest statistics, at this day, in 51 countries of the world, there's persecution against Christians. Согласно последней статистике, на сегодняшний день в 51 стране мира существует преследование, притеснение верующих христиан. According to a researcher named Barrett, in the year 2000, 165,000 Christians were killed for their faith in the year 2000. Один исследователь Берет говорит о том, что в 2000 году за один год погибло 165 человек христиан, тысяч человек христиан in the world for their faith. Во всем мире за свою веру. Maybe we at this moment are not experiencing some kind of open persecution. It doesn't mean it isn't happening. И возможно, в нашей жизни сегодня мы не испытываем таких притеснений и гонений, но мы можем ошибаться. Yeah. And verse 10. 10 стих. Now, this talks about what God is doing through us. 10 стих говорит о том, что Бог делает через нас. And the gospel must first be preached to all nations. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. The end of Mark's gospel, chapter 16, verse 15. Конец Евангелия от Марка, 16 глава, 15 стих. Go ye into all the world and preach the gospel unto every creature. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие все твари. And so it begins, you know, in 33 AD. И это и начинается с 33 года. Okay, and the gospel begins to go forth out through the Roman Empire, down into Africa, out into Asia. Евангелие начинает распространяться по всей Римской империи, в Африку, в Азию. Yeah, it's 500 AD. There's no way that you could say the world was evangelized, that all the world had heard the gospel. В 50-м году еще нельзя было сказать, что весь мир, по всему миру проповедано Евангелие. The year 1000. Not even all the world had been discovered yet. В 1000 году даже нельзя было сказать, что весь мир был исследован. Nobody even knew that North and South America existed. Никто даже не знал в то время, что существует Северная и Южная Америка. Except the Indians who lived there. За исключением индейцев, которые жили там. You know, and you can look and take just big jumps through history every 500 years and see, well, how far did the gospel go? И можно сделать такое маленькое исследование, посмотреть через промежутки в 500 лет, насколько далеко Евангелие распространялось. You know, and when Before in history was it ever possible to say that we were even close to the gospel being preached to all nations? И если такой взгляд, обзор сделать и подумать, а когда же на самом деле мы были ближе всего к тому моменту, когда Евангелие было проповедано по всему миру? When, if not today? Когда, если не сегодня? You know? And even now, in countries that are completely closed to the gospel, Muslim countries, the nation of Iran, I mean, you can pick them. The gospel is being preached through radio, through television, through internet. И даже на сегодня, если мы посмотрим на закрытые страны, на мусульманские страны, как Иран и другие, в которых преследуют христиан, преследуют тех, которые проповедуют Евангелие, то все равно Евангелие там проповедано через радио, через интернет, через телевидение. A few months ago. Несколько месяцев назад. You know, I was contacted and they were asking me if I had any good material for teaching pastors, for training pastors. Ко мне обратились и спросили, есть ли у меня хороший материал для обучения пасторов. And I had, well, what's it for? А я спросил, для чего, для кого? Well, it's to teach Iranian pastors through the internet in Iran. Мне сказали, что для обучения иранских пасторов. Yeah. Через through интернет. The internet in Iran. В Иране. So we can't go there and teach. То есть таким образом мы можем туда попасть и учить там. Yeah, we can't go there physically, but we can get there. Мы не можем поехать туда физически, но благодаря этому мы получаем такую возможность. Last year I read a book. It was an amazing book. В прошлом году я прочитал одну книжку, очень впечатлила меня. And it was how this one man reached all these tribes I think it was Ecuador in South America. Один человек, который миссионер, который достиг очень много племен в Южной Америке, мне кажется, в Эквадоре. You know, there weren't enough workers. He was laboring by himself for years and years, and there was no way to physically get to all these tribes. И в этой работе, на самом деле, он был один, и у него не было помощников, и это очень много сил ему даже физически пришлось приложить для того, чтобы просто добраться до этих племен. So with the help of a Christian engineer, но с помощью одного христианского инженера, they designed a very small, very simple radio receiver, like a small radio. Они собрали такой маленький радиоприемничек, that cost almost nothing. Который, ну, очень мало стоил, очень дешевым был. And they on a small little river, they dammed the river and created a small electrical generating plant. На одной реке они соорудили небольшой генератор. And для производства электроэнергии. They started a radio station. И они основали там такую себе радиостанцию. And then they began to go out to all these tribes and just give them these little radio receivers. И начали просто ездить по этим племенам и раздавать им эти радиоприемнички. Teach them how to use them. Научили их, как ими пользоваться. And through a few years, tens of thousands were hearing the gospel. И через несколько лет уже тысячи людей там слышали Евангелие. Yeah. I mean, things are happening in our generation that could have never happened before in history. То есть в нынешнем поколении происходят такие события, которые еще несколько лет назад не было бы возможно. Verse 10. The gospel must be preached to all nations. 10 стих. Евангелие должно быть проповедано во всех народах. It is the great work of the church. И это огромная работа церкви. It is the work that is closest and dearest to the heart of God. Это работа, которая является самой близкой и самой важной для сердца Бога. Verse 11. You know, even when you're persecuted, don't worry about what you're going to say as you are arrested. 11 стих. И даже когда вы будете арестованы, то не переживайте, что вам говорить. The end of verse 11. For it's not you who speak, but the Holy Spirit. Конец 11 стиха, потому что не вы будете говорить, но Дух Святой. Who's preaching the gospel? Кто проповедует Евангелие? The Holy Spirit through us. Дух Святой через нас. You will receive power after the Holy Spirit comes upon you. И получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас. And you will be witnesses unto me. И будете свидетелями моими. You know, Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. В Иерусалиме, Иудее, Самарии до концов земли. It's happening. И это происходит. And in our day, we can look ahead and see it's very, very possible that, you know, in the next year or the next few years, perhaps all the world will have heard the gospel. Every nation will have heard. И для нас это реальность, что уже в сегодняшнем дне мы можем услышать, что через год или два года или несколько лет Евангелие будет проповедовано всем народам. It's one of the great signs of the second coming of Jesus Christ. И это еще один большой признак прихода Иисуса Христа. Mm-hmm. Verses 12-13. Okay. Here again about the persecution, the result of the gospel going into places, conflict. You know, it will bring conflict with us, with it. Мы видим результат этих преследований и гонений на христиан, которые будут. Это конфликты, которые будут возникать. You know, God is expanding His kingdom. Бог расширяет пределы своего царствия. Satan is defending His kingdom. И сатана, он обороняется, пытается защитить свое царство. And so everywhere the gospel is preached, we must expect to see conflict, and it shouldn't surprise us. Таким образом, куда бы Евангелие ни шло, мы должны ожидать того, что будут конфликты, будут какое-то сопротивление. To this day, if a Jewish person here in Zaporozhye became a Christian. A religious Jewish person. И даже в сегодняшние дни, если какой-то религиозный иудей станет христианином, his family would completely reject him, and they would, in religious families, they often have a funeral for that child, and they would say that child has died. То вся семья от него откажется, и даже происходит так, что они устраивают похороны по этому человеку, как будто этот человек умер. As far as we're concerned, they're dead. They don't exist anymore. И они смотрят на его, как будто он мертв, как будто он вообще не существует больше. If a person in a Muslim, a religious Muslim family becomes a Christian, если человек из религиозной мусульманской семьи покается и станет христианином, his family is actually required by the Quran to kill him. То Коран требует от этой семьи убить этого человека. That's what the law of Islam demands. И закон ислама требует этого. You know, it's a very real possibility. Это очень реальная возможность. You know, there's no going back. If a person has become a Muslim, it's the death penalty to unbecome a Muslim. Для такого человека пути назад нет. Если он уже покаялся из мусульманства, то назад пути ему нет. Для него шаг назад это смертная казнь. This day in India, Hindus are killing Christians every day. И в сегодняшние дни в Индии христиан там убивают каждый день. Yeah, it's the reality of being a Christian in India. Это реальность просто жизни христиан в Индии. Yeah, maybe not in the great big cities, but in the large parts of the country, to become a Christian is to be ready to just lose your life at any moment. И, возможно, так не происходит в каких-то больших городах Индии, но в огромных частях этой страны именно так и происходит, что люди отдают свою жизнь за свою веру. You know, China. We think of China opening up, and we think in terms of economic power and progress in many areas of social questions. Китай, страна Китая. Мы думаем о Китае как о стране, которая все более и более открывается, глядя на экономический потенциал, на развитие их производства. But you cannot be a Christian legally in China, unless you are a member of a state-controlled church. Но законно быть христианином в Китае невозможно, кроме как если вы являетесь членом какой-то установленной, зарегистрированной церкви. You know, Chinese students who become Christians here—it's a serious question for them how things will be for them in China. Китайские студенты, которые принимают Христа, будучи здесь, это большой вопрос. На самом деле, как у них дела будут обстоять, когда они вернутся назад в свою страну. I was talking to a Chinese student not very long ago. Недавно я разговаривал с одним китайским студентом. And he said, you know, there were representatives from the Chinese embassy here who were beginning to question and look carefully into the lives of all the students here as to whether they had become Christians or not, were they going to church or not. То он рассказывал, что в китайском посольстве здесь, в Украине, есть даже особые люди, которые занимаются тем, чтобы следить за студентами китайскими, которые находятся здесь и учатся здесь, не посещают ли они церковь, не приняли ли они Христа. Yeah. It has to become a Christian brings with it the possibility of lots of unpleasant things. Таким образом, для этих людей стать христианином, это значит привнести в свою жизнь много неприятных моментов. Today in Sudan. Сегодня в Судане. If a person is a Christian. Если человек христианин и заявляет, что он христианин. Especially if he lives in the southern part, there's a very good chance he will be killed. Особенно если он проживает в южной части страны, то очень большая возможность того, что его просто убьют. And there are those who slavery exists in Sudan in this day, and there are those who are capturing Christian children and using them as slaves in Sudan. It happens today. И на сегодняшний день в Судане существует даже рабство, и есть люди, которые просто захватывают детей из христианских семей и обращают их в рабство. There is a group of missionaries from Calvary Chapel. И есть группа миссионеров из церкви Голгофы, которые служат. And in a secret kind of way, using local people. И они таким тайным образом, секретным образом используют местных людей. To buy these children out of slavery. Для того, чтобы выкупить этих детей из рабства. And they are buying these children back and putting them into Christian homes and orphanages. И они выкупают этих детей и помещают их в христианские приюты. Yeah, the world denies this is happening. И весь мир отрицает, что на самом деле это происходит. You know, it's not interesting for them that there's, you know, these persecuted Christians in southern Sudan. И для них это, ну, как-то неинтересно то, что христиан там преследуют в южном Судане. It's more interesting that there's oil in Sudan. Для них более интересно то, что в Судане есть нефть. Mm-hmm. And we could go on and on. Indonesia. Churches are burned all the time. Christians are killed. Перечислять и перечислять этот список очень длинный. Например, Индонезия, церкви постоянно там поджигают и христиан убивают. Пакистан. And we could just go on and on. Можно долго продолжать. What Jesus said would happen is happening. И то, что Иисус сказал, будет происходить, это и происходит. Yeah, but the gospel is going forward. Но Евангелие проповедуется. And Jesus Christ is winning the conflict. И Иисус Христос одерживает победу в этом конфликте. Mm-hmm. Now verse 14. 14 стих. Mm-hmm. Well, also verse 13. It's important to see. He who endures to the end shall be saved. Еще 13 стих, тоже важный момент. Претерпевший же до конца спасется. Yeah. Let me just say one thing here too, for us. Тоже важный момент здесь для нас. You know, we must be careful that we not think that these things are very far away from us. Нам нужно быть осторожными в том мнении, что эти события как-то далеко от нас. Yeah. You know, European society, Western society is day by day becoming more and more anti-Christian. If you don't see that, you're deceived. Европейское и западное сообщество день за днем становится все более антихристианским. Если вы этого еще не замечаете, то это какие-то попытки обмануть вас. Yeah, I think I shared with you a couple of months ago. Я думаю, несколько лет назад я уже рассказывал. Месяц. Несколько месяцев назад. Yeah, that in California there was just passed a law that from kindergarten, from 5 years old and through 12th class, there must be positive teaching about the homosexual lifestyle in every grade. В Калифорнии был принят закон о том, что с детского сада, с 5-летнего возраста и до 12 лет, 12 класса в школе до 18 лет должно быть такое, как бы учить позитивным образом, воспитывать в детях позитивное отношение к гомосексуализму. There are books being written, curriculum, school curriculum. И книги на эту тему пишутся и в учебный план вносятся. And those who resist this are seen as a problem in the society. Who are these Christians? What they're racist, they're prejudiced. You know, what are these Christians doing? И на тех, людей, которые противостоят этим попыткам вести такое обучение, смотрят как на расистов, как на тех, которые противятся какому-то примирению. Yeah. It's happening in Europe. И то же самое происходит и в Европе. You know, and not just with this question. И это касается не только этого вопроса. You know, the things having to do with abortion, having to do with euthanasia. Понятно? Euthanasia. Or the эвтаназия. Как? Да. Mm-hmm. И тоже это связано не только с этим моментом, но и с вопросом абортов и эвтаназии. And many others. И многих других моментов. And as Christians stand for Jesus Christ, you will be seen as a troublemaker. You will be seen as one standing in the way of social progress. И когда христиане начинают противостоять таким вот моментам, то на них смотрят как на тех, которые приносят какие-то проблемы, как на те, которые противостоят социальному развитию. In a very famous legal case. Одно вот очень известное такое суд. Суд. In Sweden. В Швеции. Yeah, a pastor was put in jail just for reading what the Old Testament says about homosexuality. Пастор был помещен в тюрьму за то, что он прочитал из Ветхого Завета осуждение гомосексуализма. Yeah. He didn't teach. There was nothing of his opinion. He just read the Bible verses. И он не учил, он никак не толковал этот стих. Он просто прочитал стих из Библии. He was arrested and put in jail. Его арестовали и поместили в тюрьму. And through the appeals, they were denied. И ему было отказано в апелляции. He served his time. Он отсидел свой срок. Yeah. This is Western society. И это западное общество. Это совсем не Индонезия. It's happening in countries that are considered the most open and, you know, permissive in the whole world. Так происходит в странах, которые считаются самыми открытыми и самыми мирными и в которых пропагандируется свобода. But if we stand for Jesus Christ, you know, we have to expect. You know, that there is going to be opposition in our life. Но если мы стоим за Иисуса Христа, то мы должны ожидать то, что будет оппозиция, будет противостояние в нашей жизни. And he who endures to the end. You know, it's we are called upon to be an enduring people, a strong people, a faithful people. Претерпевший же до конца. То есть мы видим здесь ударение, которое делается на терпении. Таким образом, мы должны быть терпеливыми теми, которые настойчивы и в своих взглядах. We need to hang on to Jesus Christ. Мы должны крепко держаться за Иисуса Христа. In whatever kind of social situation we find ourselves. В какой бы общественной ситуации мы ни оказались. Mm-hmm. Now verse 14. 14 стих. Jesus gives us the concrete sign that his coming is вот-вот. Иисус говорит здесь о конкретном знаке, о конкретном признаке, который будет говорить о том, что его приход будет очень скор. Okay, this is the answer now to the disciples' questions. Вот ответ на вопрос учеников. Verse 4 of the question in verse 4. На вопрос, заданный в 4 стихе. He says, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing where it ought not. Mm-hmm. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно. What is this? О чем здесь говорится? Well, Daniel chapter 9, verse 27 speaks of this. Книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих говорит о этом. Daniel chapter 9, one of the most important prophecies in the Bible. И в 9 главе книги пророка Даниила записаны одни из самых важных пророчеств всей Библии. Mm-hmm. Here in verses 24 to 26. Здесь стиха с 24 по 26. You know, it tells us of the first coming of Jesus Christ. Говорится о времени прихода, первого прихода Иисуса Христа. It tells us of the destruction of the temple. Здесь рассказывается о времени разрушения храма. Mm-hmm. And then in verse 27. И затем здесь в 9 главе 27 стихе. Daniel jumps far into the future. Даниил совершает такой скачок далеко в будущее. And the he in, that it begins in verse 27. И он начинает, значит, в русском языке здесь написано, но в английском сказано, что 28 стих начинается слово он. That there will be a covenant that will be made for a week. Literally, the Hebrew word here is for seven. 7 years is the idea. Он утвердит завет на одну седьмину. И греческое слово здесь значит 7 лет. Or it's Hebrew. В его из еврейского. And so those a 7-year covenant treaty that will be made. То есть будет такое соглашение, такой завет на 7-летний период. It's speaking about the Antichrist here. И здесь говорится вот этот он, это антихрист. Yeah. And this treaty will be a peace treaty that he will make with the nation of Israel. И это соглашение, которое будет заключено, это мирное соглашение с народом Израиля. But in the middle of the week. Но after 3.5 years, посреди этого срока, через 3.5 года, he will defile the temple. He will bring an end to the sacrifice and offerings. Он осквернит храм. Он внесет нечестивую жертву, принесет нечестивую жертву в храме. Yeah. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate. Прекратится жертва, и приношение на крыле святилища будет мерзость запустения. In chapter 11, also still in Daniel. И дальше в 11 главе Даниила. In verse 31. 31 стих. 11 глава Даниила, 31 стих. Here it gives us a little more details of this. Здесь дается больше деталей этого момента. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. And so there'll be the Antichrist will come. The book of Revelation tells us all the world will worship him, except those believers that are still left on earth. И Библия говорит о том, что когда придет Антихрист, то весь мир будет поклоняться ему за исключением верующих. They will follow him. They will recognize him as the greatest person who's ever lived. И люди будут поклоняться ему и прославлять его как самого великого человека, который когда-либо жил. He will do more than probably any man in history has done as a leader. И он как лидер сделает такие поступки, которые на самом деле никто до него не совершал. Concretely, he will make peace in the Middle East. Who can do that? Он принесет мир на Ближний Восток, и до него никто не может этого сделать. But in the middle of this peace treaty, he will break the covenant, and his true character will be revealed. Но посреди срока этого соглашения он нарушит условия этого договора и произойдет это осквернение храма. И все увидят на самом деле его характер. Turn to 2 Thessalonians chapter 2. Давайте откроем второе послание Фессалоникийцам. This, of course, is a whole study. We don't have time today to go very deep in all the details. Конечно же, это для того, чтобы этот вопрос изучать, надо очень много времени. У нас его нет сегодня. But we'll look a little bit. Ну, немного взглянем. In 2 Thessalonians, 2 Фессалоникийцам, 2 глава. The Thessalonians had a problem. Somebody was saying the Lord had already come back and that they had missed it. В этой церкви фессалоникийской была проблема в том, что пришли люди, которые говорили, что Господь уже пришел, и они просто пропустили этот момент. Paul writes and says, "No, no." Павел пишет, обращаясь к этой церкви, пишет: "Нет, нет, они не правы." Now, let's read verses 1 to 4. Давайте прочитаем с 1 по 4 стих. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. So Paul here now, he draws their attention to the same thing Jesus pointed out to the disciples. И здесь Павел привлекает внимание верующих в Фессалоникийской церкви на тот момент, о котором говорил Иисус, отвечая своим ученикам. Verse 3, don't let anyone deceive you. Третий стих, да не обольстит вас никто никак. You know, it's not going to happen until the man of sin is revealed. Потому что день тот не придет, пока не откроется человек греха. And here again, he sets himself up as God. И снова этот человек объявит себя Богом. Now, for this to happen, для того, чтобы это произошло, certain things had to happen in our world, politically, geographically, socially. В нашем мире должны произойти определенные изменения, как политические, географические, социальные. The temple was destroyed in 70 AD. Храм был разрушен в 70-м году. There's been no temple in Jerusalem since 70 AD. И с того момента, с 70-го года, храма в Иерусалиме больше не было. The nation of Israel was basically destroyed by the Romans, finally in 135. They were driven out of their land. Народ израильский был просто уничтожен, и в конце концов, в 135 году они были изгнаны из своей собственной земли. Yeah, and in fact, the Romans established a death penalty for any Jew who would come into the city of Jerusalem at that time. И римляне в то время даже установили такой закон, то что они установили смертную казнь для любого еврея, который войдет в Иерусалим. From that time, the nation of Israel has not existed as a nation. И с того момента Израиль не существовал как нация, как народ. Mm-hmm. So now for the Antichrist to set up this thing in the temple in Jerusalem. То есть для Антихриста, для того, чтобы устроить все эти события в храме в Иерусалиме, there has to be an Israel. Должен быть, по крайней мере, существовать Израиль. There has to be a temple. Должен быть храм. Yeah. Well, Israel reappeared after almost 2,000 years in 1948. Израиль вот уже опять появился снова через почти 2000 лет в 1948 году. We live in a time where Israel exists. И сейчас мы живем в то время, когда государство Израиль существует. Jesus could not have come back before 1948. То есть до 1948 года Иисус не мог прийти. Now he can. А теперь может. Yeah. But the temple has not yet been built. Но храм не был еще восстановлен. But the plans are already drawn. Но планы и чертежи уже существуют. Their money is already being gathered. Деньги уже были собраны. Now, just a couple, again, about a month and a half ago, I read an article by a deputy from the Israeli government. Несколько месяцев назад я прочитал статью с комментарием одного депутата израильского парламента. A Jewish man. И он сам еврей, еврей. The title of the article was "The World Needs the Temple." И заглавие этой статьи называется "Мир нуждается в храме." Yeah, and he laid out his arguments why it would be good for the whole world to allow the Jews to rebuild their temple. Он излагает факты и приводит аргументы, почему так важно для мира, чтобы израильтяне восстановили храм. Yeah, and the desire is there, money is there. It hasn't happened yet, but it could happen very quickly. То есть мы видим то, что есть желание, есть все ресурсы, и то, что это еще не произошло, еще не свидетельствует о том, что это не произойдет совсем скоро. Mm-hmm. So we are very, very close to the time where these things could happen. I believe it will probably happen in our lifetime that Jesus Christ will return. То есть это очень-очень близко, и лично я верю в то, что Иисус Христос придет еще во время нашей жизни. I mean, we could talk about this a lot and for a long time. Мы, конечно, можем долго об этом говорить. Mm-hmm. But just very quickly today. Ну, сегодня так кратко пробежимся. Verses 15-16 стихи. Now Jesus says, when this happens, when you see the Antichrist, do this. Иисус говорит, когда вы увидите Антихриста, то поступайте так. Let those who are in Judea flee, run. Те, которые находятся в Иудее, да бегут, пусть убегают. Yeah, for the Jewish people, this will be the beginning of a great persecution against the Jewish people by the Antichrist. Потому что для Иудеи в этот момент будет значить начало преследования со стороны Антихриста. It's interesting, Luke's prophecy in Luke chapter 21. И интересно то, что Лука пророчествует в своем Евангелии в 21 главе. There are three prophetic passages in the Gospels. You should remember these three chapters. И в Евангелиях есть три пророческих момента, и стоит их запомнить. Mark chapter 13. Евангелие от Марка 13 глава. Luke chapter 21. Евангелие от Луки 21 глава. Matthew chapter 24. Евангелие от Матфея 24 глава. Okay, these are the prophetic passages that Jesus, where Jesus talks about the things of the end. Это пророческие отрывки, в которых Иисус говорит о тех моментах, о тех событиях, которые будут происходить в конце времен. In Luke chapter 21, let's read verses 20-24. В Евангелии от Луки 21 глава прочитаем 20-21 стих. Когда же увидите Иерусалим окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Mm-hmm. Иерусалим, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Now there, again, this is kind of, we're going quickly, but in prophecy there is very often a double fulfillment of prophecy. И опять же, мы как-то очень быстро пробегаемся по этим моментам, но в пророчествах мы видим то, что двойное исполнение пророчеств происходит. Yeah, very often these Old Testament prophecies, they have a or prophecy in general, there is a fulfillment in the concrete time that the prophecy is given. То пророчество, которое было дано в Ветхом Завете, мы видим. Or I mean, prophecy in general, вообще. Или пророчество в общем имеется какое-то второе подтверждение в другой момент. Yeah. So there can be a fulfillment, an исполнение, like at the time the prophecy is given, and, or in a close time, or and one far in the future. Двойное. Пророчество может исполниться как через некоторое время, очень близко после того момента, когда пророчество было дано, или через какое-то большое промежуток времени в будущем. For example, many of the prophecies that David gives in the Psalms. К примеру, много пророчеств, которые дал Давид в псалмах. He is speaking of things that are happening in his life. There is a fulfillment in the time and in the life of David. То те события, о которых он говорит, они исполнились во время жизни Давида. But then there is also the fulfillment in the person of Jesus Christ 1,000 years later. Но в то же время эти пророчества, эти слова, о которых он говорит, они нашли свое исполнение в жизни Иисуса Христа через 1000 лет. The regathering of the nation of Israel. Восстановление и когда народ Израиль вновь был собран как нация. Many of the Old Testament prophecies, they had a fulfillment when Israel was brought back out of Babylon. Многие из ветхозаветных пророчеств, они нашли свое исполнение этого момента, когда народ израильский был возвращен из плена вавилонского. But then they have their prophetic fulfillment also in the regathering of Israel in our day from all the nations of the world. Но в то же время эти пророчества нашли исполнение и в том факте, что народ израильский был вновь восстановлен, вновь собрался уже в наши дни. And we have to read them very carefully to see what is for what time. И когда мы читаем пророчество, поэтому очень важно думать о том, к какому моменту времени относится это пророчество. Here Jesus says, when you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is near. Здесь Иисус говорит, когда вы увидите, что Иерусалим окружен войсками, знайте, что приблизилось время запустения. Well, that happened in 70 AD. И это произошло в 70-м году. Yeah, Rome surrounded Jerusalem with its armies. Римляне окружили Иерусалим, римские войска окружили Иерусалим. The Christians saw this. Христиане увидели все это. And they ran. И они убежали из Иерусалима. Yeah. Josephus, other historians tell us this. И Иосиф Флавий приводит доказательства этого. So there was a fulfillment at that time, but it will happen again in the time of the Antichrist. То есть эти события, эти пророчества нашли свое исполнение в то время, но в то же время эти пророчества еще исполнятся в наше время. But the key here is verse 24. Но ключевой стих здесь это 24. That Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until the time of the Gentiles are fulfilled. Что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Mm-hmm. So Jerusalem until 1948, 900 years underneath Gentile rulers. До 1948 года около 1900 лет Израиль находился под господством других народов. Now they're not. А сейчас нет. And again, God is beginning to work with the nation of Israel. Their prophetic destiny is being fulfilled again in our time before our eyes. Бог снова начал свою работу в этом народе израильском, и мы видим то, что их судьба совершается прямо на наших глазах. And it will lead up until the coming of the Antichrist, and many Jews will at that time begin to realize that he's not the Messiah, but Jesus is. И эта работа будет продолжаться до момента прихода Антихриста, когда многие из израильтян они поймут то, что на самом деле Мессия это не Антихрист, а Иисус Христос. Mm-hmm. Let's go back quickly to chapter 13. Возвращаясь в Евангелие от Марка, 13 главу. Mm-hmm. Verses 19-23. С 19 по 23 стихи. Mm-hmm. And then this is the beginning, verse 19, of what is called the Great Tribulation. И этот момент, через эти 3.5 года, этот момент называется Великая Скорбь. Uh-huh. The time from breaking of the covenant with the nation of Israel until the visible return of Jesus Christ. Тот период с момента, когда Антихрист нарушит это соглашение, и до До конца этого периода. The visible return of Jesus. До видимого возвращения Иисуса Христа. Verse 24 to 27. Стихи с 24 по 27. And then after that period, you know, all these things begin to happen. The sun will be dark and the moon won't give its light. The stars of heaven will fall. The powers of heaven will be shaken. And the Son of Man will come in the clouds with great power and glory. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славой. Verse 27, and he will send his angels and gather together his elect from the four winds, from the farthest part of the earth to the farthest part of heaven. 27 стих, и тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Where are we in this picture? Где находимся мы во всей этой картине? The church. Церковь. Okay, again, this is another big teaching. Ну, хорошо, это снова такое большое учение. Yeah, but the belief of most Christians in our day. Но многие верующие в настоящее время верят. Yeah, so that the church will be taken out before this tribulation period. Что церковь будет восхищена до начала этого периода великой скорби. And there's text for that in 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Есть отрывки, в которых говорится об этом в 1 Фессалоникийцам и 2 послании Фессалоникийцам. Что церковь будет восхищена до начала скорби. And return with Jesus Christ at this moment that's written here. И вернется на землю во время возвращения Иисуса Христа именно в этот момент. And those who are gathered at this point are those who have come to the Lord during this tribulation period. И те, которые соберутся, те, которые будут собраны вот ангелами, которые здесь говорится, что ангел соберет избранных своих, это будут те, которые покаются во время великой скорби. Yeah. There will be the possibility of repenting during the tribulation. То есть даже в этот период 3.5 лет будет ли у людей возможность покаяться? Yeah. If a person does not receive the mark of the Antichrist, does not worship the Antichrist. Если человек не принял знак Антихриста и не поклонялся Антихристу. Now verse 28 to 31. Jesus gives us again this symbol of the fig tree, the picture of the fig tree. Снова мы видим пример, который Иисус приводит, пример смоковницы. When the, learn the parable from the fig tree. When the branch has already become tender and sends forth its leaves, you know summer is coming. Смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. То есть, когда вы видите, что все эти события происходят, то знайте, что конец близок. Знаки и то, что вы видите, что происходит с этим деревом, вы видите, что лето близко. Точно так же, когда вы увидите эти знамения, то знаете, что время прихода Иисуса Христа близко. Now it's very interesting that we, as we mentioned a couple weeks ago, often in Scripture the fig tree is used as a symbol for the nation of Israel. И в Библии часто пример смоковницы это сравнение с израильским народом. Yeah, and there are many here who see Jesus saying, you know, keep your eyes on Israel. Understand that as these things begin to happen with the nation of Israel, know that my return is very close. И многие люди говорят о том, что именно поэтому необходимо быть внимательным к тем событиям, которые происходят с Израилем, потому что Израиль является показателем того, что время прихода Иисуса Христа близко. The key to understanding biblical prophecy is to understand Israel. And its place in it. И ключом к пониманию библейских пророчеств является понимание роли израильского народа и его положения в Божьем плане. There are many churches who believe that Israel has no biblical role anymore. Есть много церквей, которые считают, что Израиль не несет больше никакой исторической роли. Yeah, they believe the church has completely replaced Israel. Они верят в то, что церковь полностью заместила и заняла место Израиля. The fact that Israel exists now is just kind of a, you know, an accident. It has no biblical, no meaning for us as believers at all. И факт того, что Израиль существует как государство сегодня, не несет никакого веса. Это просто случайное событие, оно не имеет никакого отношения к церкви. And it's very interesting that these churches mostly teach that all of this is symbolic and really doesn't mean anything. И эти церкви, интересно, что они учат то, что все эти пророчества и все то, о чем мы читаем, это является лишь символическими моментами, не несут никакого значения. Таким образом, у них нет понимания библейских пророчеств, потому что они не понимают роли Израиля. The Bible does not allow us to remove Israel from the picture because of Romans chapter 11, Romans chapter 9. Но Библия не позволяет нам отбросить Израиль из с нашего внимания из-за того, что мы читаем в послании Римлянам 11 и 12 главах. You know, if someone wants to get rid of Israel out of the Bible and out of this, they have to begin to just throw away whole chapters and whole books of the Bible. And that person, of course, will not have any understanding of what's going on in this book. Потому что тот человек, который хочет выкинуть роль израильского народа из Библии, он должен начать выкидывать целые главы и целые книги из Библии. If you ever get a book, you know, about prophecy or listen to a tape about prophecy and you want to know, is this worth listening to? Does this have any good things in it? Если вы нашли какую-то книгу о пророчествах или слушаете какую-то кассету о пророчествах, то есть хороший способ определить, стоит это читать или слушать. Just look immediately for what he says about Israel. Просто, ну так, обзорно взгляните о том, какой взгляд этого человека на Израиль. Yeah, if he says, you know, well, Israel's been replaced by the church. Если этот человек говорит то, что церковь заняла место Израиля, yeah, то... And, you know, we have to symbolize all these places where it says Israel, it really means church. И мы должны символически подходить ко всем тем моментам, когда говорится о Израиле, то, что если говорится о Израиле, значит, говорится о церкви, throw the book away. То можете выкинуть эту книжку. Yeah, or roast sosiski on top of it. Да, и поджарить сосиски на огне от этой книжки. But don't take any ideas from it. Но никаких идей не берите из этой книги. Uh-huh. Verses 32-37. С 32 по 37 стихи. Mm-hmm. Let's read this one more time. Давайте прочитаем еще раз. 32 по 37 стихи. О дне же том или часе никто не знает, ни ангела небесный, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришедший внезапно не нашел вас спящими. Что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Here's another important minute. Verse 32. No one knows the day or the hour. 32 стих. Еще один важный момент. Никто не знает ни дня, ни часа. If someone tells you, they write a book, or they're on the news, and they say, I know the day and the hour that Jesus is coming back. Если вы увидите кого-то по новостям или в книге, прочитаете, что кто-то говорит, я знаю день и час, когда придет Иисус Христос, he's lying. То он просто лжет. Don't listen to him anymore. Не слушайте его больше. Yeah. He says, Jesus says, no one knows. The day and the hour. Иисус говорит, никто не знает ни дня, ни часа того. If somebody says they do, they're lying. Если кто-то говорит, что он знает, то они обманывают. It says here, even the Son did not know. Иисус говорит, даже Сын не знает этого момента. Of course, this is speaking of Jesus in his time on earth, in the limitations of being a human. И, конечно же, когда Иисус говорит об этом, то он говорит об этом, будучи в физическом теле на земле. You know, this was many things Jesus laid aside as he came down to us here on earth, and part of that was this aspect. И таким образом были моменты, которые Иисус отложил, когда он пришел на землю, и одним из этих аспектов, которым он не обладал, было это, то, что он не знал этого часа. I remember when I first started working in building. Я помню, когда я только начал работать в строительстве. I worked for a very clever man. Работал на одного очень умного человека. He was very successful. Он был очень успешен. And he was very wise in the way he worked with his employees. И он очень мудро строил свои отношения с своими работниками. And you know, we would be on some job and there would be many workers there. Мы находились на каком-то объекте, было много работников. You know, and he would say, "Well, I'll be back in 4 hours. You know, do this, do this, do this, and I'll be back in 4 hours." И он говорил: "Хорошо, я вернусь через 4 часа. Вот вам задание сделать это, это, это." You know, he'd look at his watch and say, "Yeah, 4 o'clock. I'll be back here. Make sure these things." Посмотрел на свои часы и сказал: "Хорошо, где-то в 4 часа я буду здесь." Then he'd come back in 20 minutes. А потом он возвращался через 20 минут. You know, and there'd be guys sitting on a box smoking a cigarette. Ребята сидели там, развалившись, курили сигареты. And there would be guys who left the job to go see their wives or do something like that. Кто-то там сидел, смеялся или пошел. They left the job. They'd driven away. А ушли с работы, пошли к жене. You know, they were. You know, all these different things would happen. Ну, все такие моменты, все знают, что происходит, когда начальник. And here he comes. И вот он приходит. And he saw reality. И он видел реальность происходящих событий. Yeah, somebody's working over here, and this guy is working hard. Конечно же, были и те, которые все еще продолжали работать. И работали, ну, так, как должно. Others, as soon as the boss left, they're just doing nothing. Другие же, как только босс покидал место работы, они переставали делать вообще что-то. And you know what? No one could say anything. И никто уже ничего не мог сказать в свое оправдание. You know, he walks into the room, you're sitting on a box smoking a cigarette, you know. Он входит в комнату, ты сидишь там и перекуриваешь. You know, твоя реакция. Yeah, just take your things and go. Ну, забирай вещи, ты свободен. You know, and he did this, and you know what? His workers worked. И он именно так и поступал, и поэтому его работники, они работали действительно. He paid a good wage. Он платил хорошую зарплату. He paid more than most. Платил больше, чем большинство работодателей. But he expected work. Но в то же время он ожидал работы. And he would come, and he would see, is it happening or not? И вот поэтому он возвращался и смотрел, выполняется эта работа или нет. You know, there was good reward, there was good money being paid. Была хорошая награда, был хороший заработок, который он платил. But there was responsibility. Но в то же время была и ответственность. You know, and there needed to be the right relationship between those things. И поэтому должно быть правильная связь между этими моментами. What is Jesus talking about here? О чем говорит здесь Иисус? Earning our salvation. О зарабатывании нашего спасения. You know, is he talking about how he is? I don't know. Unjust towards us, or unkind, or ungracious. Говорит ли он здесь о том, что он несправедлив, о том, что у него нет ни доброе отношение к нам, ни милостивое отношение? Of course not. Конечно же нет. Everything that God does in our life is by grace. Все, что Бог делает в нашей жизни, Он делает по благодати. Everything He does in our life is on the basis of His love. Все, что Он делает в нашей жизни, основывается на любви. You know, we deserved condemnation. Мы заслуживали осуждения. And he made forgiveness available. Но он сделал прощение доступным. He adopted us into his family. Он принял нас в свою семью. You know, and he calls us sons and daughters. Назвал нас своими дочерьми и сыновьями. You know, but like any father, there are expectations, there are things that he desires to see through the lives of his children. Но как и любой отец, он ожидает чего-то хорошего от жизни своих детей. And to become a member of his family means to bring upon yourself, to take upon yourself a responsibility to live as a child of God. Таким образом, стать членом его семьи значит взять на себя ответственность быть его достойным ребенком. Turn to Ephesians chapter 4. Давайте взглянем на послание Ефесянам, 4 главу. Ephesians chapter 4. Ефесянам, 4 глава. Verse 1. Первый стих. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Mm-hmm. Here Paul is, what, he's begging them to do what? Здесь Павел умоляет, о чем умоляет эту церковь? Он умоляет поступать достойно. Yeah, of the calling that's on you. No one on earth has a higher calling upon them than you do. Это призвание, которое есть на вашу жизнь, и нет более высшего призвания в этом мире для вашей жизни. God has called you His child. Бог называет вас своим ребенком. You know, and God desires that we would live as His children. И Бог желает, чтобы мы жили как Его дети. You know, that we lived lives of love, of humility, of correctly representing Him to the world that's around us. Чтобы наша жизнь была наполнена любовью, смирением, чтобы мы правильно представляли Иисуса Христа этому миру. You know, everyone around us is perishing. Все вокруг нас погибают. You know, their hope of seeing light and truth is in you. И единственная надежда для них увидеть истину и правду, она в вас. You know, God loves them. Бог любит их. He's hoping that he might meet them through you. И он надеется на то, что он встретит этих людей через вас. You know, and so the calling that comes upon us as children of God. И это призвание, которое есть на нас, на детях Божьих. Yeah. And yes, we're weak. Yes, we make mistakes. Конечно же, мы слабы, мы совершаем ошибки. You know, everybody does. И все совершают ошибки. But are we seeking to live, you know, as children of God? Но ищем ли мы возможности жить как дети Божьи? Are we living for Him? Живем ли мы для Него? Or are we living for ourselves? Или живем для себя? And not very long ago, I had a conversation with a brother, a guy who calls himself a Christian. Недавно я разговаривал с одним парнем, с братом, который называет себя христианином. I don't know if he's saved or not. Не знаю, спасен он или нет. You know, but and you can't see it at all through the way he lives his life. И на самом деле увидеть это через его образ жизни нельзя. He calls himself a Christian. Но он называет себя христианином. You know, and I just said, you know, really, you're making a mistake. И я ему сказал, знаешь, ты ошибаешься. Yeah, you shouldn't call yourself a Christian. Тебе не стоит называть себя христианином. A Christian is a follower of Jesus Christ. Потому что христианин это последователь Иисуса Христа. If you call yourself that, that means the direction of your life is footprint by footprint after Jesus Christ. Если ты называешь себя христианином, то это значит, что ты след в след идешь за Иисусом Христом. That phrase should say everything about your life, about your character, about your goals. И эта фраза, когда ты называешь себя христианином, она должна характеризовать все в твоей жизни, в твоих мечтах, в твоих планах и целях. It should say who your Lord is, who you're listening to. И это значит, что ты называешь Иисуса Христа, что ты называешь Иисуса Христа своим Господом, тем, кто тебя ведет. Now, it would be better for you to call yourself a self-yaninan. Self, или как сказать это? Просто тебе стоит называть себя самолюбцем. Yeah, but in the idea of that, instead of Christianin, he's a self-yanin. Да. Собственно, человеком-yanin. Самолюбин. Самолюбин. Вместо христианин. Because the Lord of his life is himself. Потому что, на самом деле, Господом его жизни является он сам. The direction of his life is where he wants to go. Направление его жизни это то, куда он сам хочет идти. The priorities of his life are the ones that he sets. Приоритеты в его жизни это те приоритеты, которые он сам для себя установил. You know, and his character is the one that he thinks best. Его характер это тот характер, который как он считает лучше для него. No, Jesus is really not at the top of anything in his life. Иисус не занимает ни одной первой строчки в его жизни. You know, that can't be. И так не может быть. Something is not right. Что-то неправильно. Something is not correct in his understanding about what it means to be a Christian. Что-то неправильно в его понимании, что же значит на самом деле быть христианином. You can't find it anywhere in this book. И в Библии his definition you can't find. Его определение христианин невозможно найти в этой книге. So, and if your definition of being a Christian is different than the definition that's here, there's a problem. Поэтому, если ваше определение, кто же такой христианин, отличается от того определения, которое дает Библия, то это неверно. У вас проблема. И проблема не в пастыре. It's with God himself. Но проблема в Боге. Yeah. And with God. Проблема с Богом. Yeah. And that's what Jesus is talking about here. Это то, о чем говорит здесь Иисус Христос. He says, "Be careful; he doesn't find you sleeping." What does someone who's spiritually asleep look like? Он говорит здесь бодрствуйте, берегитесь, чтобы кто не нашел вас спящими. А что значит быть духовно спящим? Is that a person who's just like? Разве это человек, который просто развалился и храпит? What does a spiritually sleeping person look like? Как выглядит духовно спящий человек? Well, there's no movement. Нет никакого движения. You know, there's no action, there's no nothing's happening. Нет действия, ничего не происходит. You know, this person he's asleep to the things of God, he's asleep to serving God, he's asleep to following God. Человек не оказывает никакого действия, никакого движения на то, что Бог ему говорит, на то, что Бог ему указывает. Yeah. And there he is. Вот, развалившись, храпит. You know, don't let it happen to us. Пусть это не произойдет с нами. Yeah. Time is too important to waste your life. время, это время очень важно, и не стоит тратить попусту свою жизнь. Yeah. I mean, you can waste your life if you want to. И мы не можем, мы можем. Мы можем потратить свою жизнь попусту, если мы захотим. You know, you can waste your whole life. Вы можете попусту растратить всю свою жизнь. It's possible to live your whole life and at the end of time stand before Jesus Christ and just say, you know, there's nothing here. This is just an empty shell. Это возможно прожить всю свою жизнь и в конце своей жизни просто встать и сказать перед. Нет, что Иисус смотрит на вашу жизнь и так и скажет. Да, и Иисус посмотрит на вашу жизнь и скажет, что это все просто пустота, пустой звон. There's nothing eternal, nothing valuable, nothing fruitful here. Глядя на жизнь этого человека, он не увидит ничего вечного, ничего ценного. You know, God forbid that it should happen to even one of us. И Бог не желает, чтобы это не произошло в жизни ни одного из нас. And it shouldn't, and it doesn't have to, because God will give you the strength. God will give you all that is needed to be fruitful. И Бог не допустит этого, потому что Бог дает всякую необходимую силу и возможность для того, чтобы быть плодотворными, приносить плод для Него. Yeah. It doesn't have to happen. Может быть, Он запустит, если человек так и хочет. Но давайте помолимся. Давайте встанем. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за привилегию жить именно в это время. Господь, мы понимаем, что наше время, наше поколение такое очень особенное. Господь, до нашего времени было много-много людей, поколения, Господь, которые жили в ожидании Твоего второго пришествия, Господь, которые смотрели, читали эти отрывки и старались понять, если это будет в их времени, если возможно так, и они старались это трактовать свет их времен, Господь, свет их исторических событий, Господь. Но для нас, живущих в это время, Господь, ну так видно, что мы живем в конце века, Господь, так видно, через все, что Ты сделаешь, народ Израиля, через все, что мы видим в нашем мире, Господь, как мир шаг за шагом движется как-то в направлении одно мировое государство. Есть многие, которые даже уже требуют за такое государство, которые готовы принять и это все, Господь, которые сегодня работают день и ночь, что это было, Господь, потому что они думают, что это на благо все люди, Господь. И мы, конечно, видим в этом Твоя скорое возвращение. И мы радуемся за это. Но, Господь, мы тоже понимаем эту ответственность, которая на нас, как Твои дети, как Твой народ, именно в это время. Господь, действительно, это время не для сон. Время не для самой, не знаю, удовольствия или жить только для себя или для самолюбия. И, Господь, если это есть у нас, пожалуйста, Господь, открывай нам это видеть. Избавь нас от этого. Мы хотим покаяться из этого сегодня, Господь, и просить, что Ты переполнял нас Твоим Духом Святым. Господь, Ты сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Духом Святым, Господь. Мы желаем эту силу, Господь. Мы желаем свидетельствовать за Тебя, Господь, в наше поколение, в наше время, Господь. Дай нам эту силу, Господь. И спасибо Тебе за доверие, которое Ты имеешь в нас, Господь. Ты мог бы выбрал, ну, совсем другой коллектив людей, Господь, жить в это время. Мы бы мог жить, не знаю, 1000 лет назад, или 1500, или время, не знаю, римской власти, но Ты выбрал нас прожить наши жизни именно сейчас. И мы Тебе благодарны, Господь, за честь, ну, понимаем, Господь, за ответственность, которая придется там. Господь, дай нам, Господь, силу, дай нам жить достойно благовествования Иисуса Христа, мы просим. В имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да. И...